Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Как-то неожиданно для себя и, в общем, совсем не плавно, около полугода назад мы оказались в ситуации информационной войны. Ну что ж, только 268 лет, как посчитали ученые, из последних 3500 человечество жило без войн. И, собственно говоря, войны третьего тысячелетия, в котором нам так или иначе предстоит жить, по всей видимости, в первую очередь будут информационными. И нам, наверное, нужно привыкать. Только вот как? Как вы чувствуете себя во время информационной войны, уважаемые радиослушатели? Вопрос этот вовсе не политический, а сугубо психологический. Как вы относитесь ко всем тем событиям, которые для нас, слава богу, происходят по телевизору? Наверное, понятно только одно. Во время информационных войн все стороны конфликта что-то недоговаривают, что-то преувеличивают, что-то оставляют без внимания, что-то выставляют на первый план. В общем, если не кокетничать и говорить честно, то во время информационных войн все врут. Все. И воюющие стороны, и союзники, и противники всех воюющих сторон. И мы с вами оказываемся где-то в центре огромного потока лжи. Ну, просто если называть вещи своими именами. Сегодня, напомню, по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров программы «Серебряные нити», я хочу узнать, как вы чувствуете себя посередине этой лжи, чью сторону поддерживаете, и самое главное, основное, для того, чтобы выжить во время информационной войны и не сойти с ума, а с ума мы сходим, ну, пусть пока в переносном смысле. Семейные ссоры страстные возникают из-за отношения к событиям на Украине. Коллеги не работают на работе, а ругаются на тему о том, что же все-таки происходит на Украине и что нам с украинцами делать. Как будто украинцы — это такая вещь, с которой мы можем что-то такое взять и сделать. Наше, нам принадлежащее. Ну, это к слову. А вообще вы все это наблюдаете. Я каждый день, когда езжу в общественном транспорте, все время подслушиваю разговоры, которые все сегодня, так или иначе, сводятся к Украине. И главный вопрос сегодня в прямом эфире по телефону 495-956-1514. Постоянному телефону прямых эфиров Радио России, программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Я хочу задать вот какой. А где вы ищете правду? Потому что, если разумом, все понимают, что во время информационной войны средства массовой информации, ну, как бы говорят, всегда неправду. Не полную правду, частичную правду, идеологизированную правду. Словом, лгут. То где вы ищете правду? Как пытаетесь выработать свое отношение к ситуации? Или не вырабатываете вообще? 495-956-1514. 14. Ну, а в музыкальных паузах у нас сегодня, так как ситуация ультрасовременная, разумеется, украинская группа. «Океан Эльзы» она называется. Одна в моей кімнаті, нема куди тікати. І їй, напевно, не поможуть навіть танки і гармати. Моя маленька не зелена. вишня єсть. Вона втрачає сили, у неї зводить крила. Вона можа на так, але так по-кіношному красива. Моя субтильна незалежність. А ти лежиш, віддавши всю себе, злітаєш до небес зі мною на небес. Взяла і зрадила мене, бо познайомивши з тобою, сама сховалась у любові. І от я тут без тями, і немає з нами, ти випила її усю своїми жадними губами. Мою маленьку незалежність. І тут лежиш, віддавши всю себе, злітаєш до небес зі мною на небес. Вот что сказала одна из наших радиослушательниц. А если вдруг кто-то делится сюжетом, и я беру на себя обязательство посмотреть, то я вспоминаю пример из книги психиатра Оливера Сакса, как люди с разными расстройствами смотрели предвыборные прения кандидатов по ТВ. Пациенты смотрели и смеялись. Они не могли воспринимать слов, и поэтому опирались на мимику только, и видели, что человек врет. Другие могли слышать только смысл слов, но мимику людей и интонацию воспринимать не могли. И тоже видели, что человек врет. С этой точки зрения очень интересно слушать новости на выпуске на моем любимом радио России. Такое чувство, что всю редакцию вынуждает говорить чепуху. Но редакция, состоящая из умных, но осторожных людей, в полном составе перешла на эзопов язык. Я почему-то все чаще и чаще вспоминаю строки горячо нелюбимого мной и теперь уже давно американского поэта. В годы своей боевой юности он как-то сказал: «Ученый, сверстник Галилея, был Галилея не глупее. Он знал, что вертится земля, но у него была семья». Конец цитаты. А я думаю, что вот эта фраза, она была и осталась лозунгом нашей жизни. Может быть, пожалуй, кроме тех журналистов, которые ушли на фронт, многие из которых не вернулись, и памяти которых я бы хотел посвятить эту передачу. Потому что, когда я думал о разных военных журналистах разных времен в нашей стране, тех, кто остался в Афганистане, во Вьетнаме. Я думаю, что, между прочим, люди эти стремились к правде, потому что теории, экономические интересы, геополитика, все это ложь, в которой нормальный журналист постепенно запутывается и тонет. А правда там, где гибнут люди, там она голая правда под пулями, поскольку там ничего уже придумать нельзя. И люди, которые стремились сделать военные репортажи, на самом деле стремились быть там, где правда, а не там, где сверстник Галилея все время помнит, что у него была семья. Вот та история, которую сказала наша корреспондентка, история психиатра Оливера Сакса, там речь идет как раз о тех, кто смотрит за выборами президента в Америке, в психбольнице. И вот, на самом деле, Оливер Сакс повторил одну мысль Плотина, которую я считаю главной для себя во время любых информационных войн, которые у нас случаются все чаще и чаще. Когда ты смотришь на правду, нужно смотреть закрытыми глазами. Только тогда ты сможешь понять истину и разобраться как-то в том, что происходит. Мы не умеем смотреть закрытыми глазами. Все время смотрим широко открытыми. И очень любим войну, потому что все время поддерживаем какую-нибудь одну из сторон информационного конфликта. Более того, начинаем распространять этот информационный конфликт в своей семье. Иногда со сковородками и с ножами в руках. Бывает и такое. Здравствуйте, Валентина. Города Сочи нет уже с нами. А Татьяна из Вологды. Город Вологда. Алло. Нету города Вологда. Ну ладно, сейчас подождем соединения. А я хотел сказать, что, наверное, Татьяна из Вологды появилась. Здравствуйте, Татьяна. Алло. Алло. Вологду жду я. Нет, у нас что-то не получается с соединениями. Я хотел сказать, что у одного из наших постоянных радиослушателей, Павла, по-моему, получился вот такой вот анализ с закрытыми глазами. Мне, честно говоря, довольно удивительно наблюдать, что сейчас происходит в нашем обществе. Я уже много лет практически не смотрю телевизор, а в последнее время еще не читаю новостей. Только иногда. И, как ни странно, это не мешает быть в курсе событий. Потому что о ситуации на Украине говорят все вокруг. Об этом мне пишут те, с кем я состою в переписке. Иногда все-таки вижу обрывки каких-то телевизионных сюжетов в публичных местах. Слышу что-то по радио. Удивительно, но при этом я знаю фактологию не хуже тех, кто регулярно находится в информационном потоке. Но вот где видна реальная разница, это в понимании так называемых мемов. Я далеко не сразу понял, кто такие колорады. Также не сразу понял, кто такие ватники. Кого из сторон называют в новостях карателями. Хотя здесь было легко догадаться. Кто из сторон конфликта хунта. Я это понял только в сочетании киевская хунта. Ну и так далее. Вот это, мне кажется, и есть содержание информационной войны. Информационная война совершенно оторвана от реальности. Это война за ярлыки, которые дадут моральное оправдание тем или иным аморальным действиям. Противники пытаются, как в старом анекдоте, превратить порося в карася. Ярлык нужен для того, чтобы ограничить восприятие сложного и многогранного объекта. Основное содержание информационной войны до ужаса примитивно. Назови армию соседнего государства карателями, и уже ввод собственных войск в другое государство становится почти желанным и благородным решением. Назови пророссийских украинцев колорадами, и уже не выглядит чем-то неприемлемым в глазах народа, что людей можно давить, как обычных вредителей. Народу вообще не очень много нужно. Об этом прекрасно сказал Карл Юнг в интервью в 1938 году. Цитирую. «В толпе качества, которыми кто-либо обладает, размножаются, накапливаются и становятся преобладающими для толпы в целом. Не всякий обладает достоинством, но всякий является носителем низших животных инстинктов, обладает внушаемостью пещерного человека, подозрительностью и злобностью дикаря. Вследствие этого многомиллионная нация является собой нечто даже нечеловеческое. Конец цитаты. Народ, как целое, обладает именно этой внушаемостью пещерного человека. Не нужно даже ничего не придумывать. Если есть возможность повторять 10 раз в день киевский фашистский режим, то этого будет более чем достаточно. На Украине, как я понимаю, происходит примерно то же самое, но с противоположным знаком. Да и в западных СМИ далеки от объективности. Влияет ли информационная война на людей? Несомненно. Особенно на людей с низким уровнем образования, которые в среднем меньше привыкли думать самостоятельно. Вокруг глупых ярлыков люди ссорятся, даже если дружили много лет. Вопрос, вроде являются ли русские и украинцы одним народом, может сделать из друзей непримиримых врагов. Хотя, если подумать логически, то сам вопрос поставлен некорректно. Ведь никто не дает себе труда подумать, что значит это самое единство народа. Ведь это сложно. Чтобы сформулировать корректное определение, нужны большие знания в разных областях. От генетики и социологии до культуроведения и лингвистики. В зависимости от определения, одним народом могут оказаться только родные братья, а могут оказаться все люди на Земле. В сущности, люди спорят о малосодержательных названиях, навязанных разными сторонами информационной войны. Хотя нельзя сказать, что навязать народу нужно все, что угодно. Мифологемы информационной войны должны соотноситься с некоторыми национальными комплексами. Мне кажется, что в случае России и Украины все события развиваются вокруг вариации одного и того же комплекса неполноценности. Нереализованные имперские амбиции – это практически всегда комплекс неполноценности, по-моему. В современном виде Россия, по большому счету, нечем гордиться. Те еще помнят внешнее величие СССР и Российской империи. И смириться с нынешним положением где-то в конце мировой десятки по населению, по размеру экономики, да, в общем, и по значимости на политической арене очень непросто. Поэтому нас так остервенело охраняют то, чем можно гордиться в прошлом, вроде Дня Победы или полета Гагарина. Поэтому радость от редких побед даже во второстепенных областях, вроде Олимпиады или Евровидения, вызывает такой восторг, доходящий до психоза. Общество нуждается в победах. Мы, как алкоголики, мечтаем, чтобы нам подтвердили, что нас уважают. Поэтому информационная война на фоне Крыма и Украины находит такой отклик в душах россиян. Крым – это победа. Мы показали всему миру свою силу. Мы – борцы со злом фашизма на Украине, буквально герои. Наш общий комплекс неполноценности заставляет цепляться за эти утверждения. Ситуация эта очень опасна. По мнению Юнга, именно комплекс неполноценности проигравших в Первой мировой войне немцев послужил основой фашизма. Может, неспроста мы других пытаемся выставить фашистами? Мне часто страшно, что это проекция скрытого фашизма самого российского общества. На Украине ситуация похожая. Для комплекса неполноценности у них столько поводов, что нет смысла даже перечислять. Современная Украина даже без всех этих событий была беднейшей страной без особой роли где бы то ни было. Они пошли по другому пути, чем Россия. Если все настолько плохо, что невозможно выставить это в хорошем свете, то все эти беды стараются традиционно свалить на третью сторону, в данном случае на Россию. Хотя, справедливости ради, мы тоже иногда все беды пытаемся свалить на Запад. Поэтому современные события объявляются 100% результатом происков российских спецслужб. И никак не связываются с внутренними проблемами Украины. Насильственные смены выбранного раньше президента, убогим состоянием армии, полиции, административных структур в целом. Все эти вечные споры о предлоге «в» или «на», отчаянное стремление в Евросоюз, как будто это сделать из украинцев, европейцев и так далее. Это все в рамках того же самого. Спасибо за внимание. И даже комплексы неполноценности у нас общие, если опираться на сообщение Павла. Есть страшная беда с комплексами неполноценности. Если посмотреть на голубые экраны, Павел, то высокий уровень образования, похоже, тоже не помогает. Нужно-то что-то, по сути своей, совершенно другое. Вот это самое отсутствие чувства неполноценности. А для этого нужно иметь в душе какую-то правду, правду. Я хочу сказать, что вот этой самой нашей правды, которую мы в огромном количестве декларируем, мы так для себя и не находим. Нет, кто-то находит. Я имею в виду про большинство. Потому что если человек в чем-то убежден, во что-то верит, мемы на него не действуют или действуют с гораздо большим трудом, чем сейчас. Понимаете, в чем дело? Бывает искренний патриотизм. Этот патриотизм основан на глубокой вере и глубокой убежденности в мощь своего народа. А бывает патриотизм невротический, патриотизм от комплекса неполноценности, когда только в войне мы вдруг замечаем свою значимость. Страшен он тем, что всегда превращается в агрессию. Потому что, ну, через некоторое время выясняется, что для реального живого человека весь этот, вся эта вспышка патриотизма оборачивается инфляцией, призывами затянуть потуже пояса, невозможностью ездить в ту самую заграницу, которая все больше и больше опять начинает чувствовать Россию как ось зла. Весь вопрос в том, есть нам внутри правда, ради чего подтягивать потуже пояса, жертвовать собой, своими детьми, или нет? Потому что если нет, то весь этот патриотизм, к сожалению, рано или поздно обернется против нас самих, обернется обидой, разочарованием и агрессией. Вот что в этом ужасно. И вот чего я в действительности очень сильно боюсь. Здравствуйте, Татьяна. Я про город Тверь, если он есть еще. Здравствуйте. Слушаем вас. Мое личное мнение, правда, заключается в том, что Украина должна быть неделима. То есть оставаться в своих границах. И русским там делать нечего. И почему, если мы в России говорим на русском языке, Украина не может говорить на украинском государственном языке? Это ихняя страна, и они должны были решать. Вы человек, я чувствую, не молодой. Не вы помните, был референдум за Советский Союз. Где Советский Союз? Его нет. Проигнорировали мнение народа. Россия должна разобраться сама с собой. У нас поля все заросшие, у нас все разрушено. Работать людям негде. А если и есть где, ни оплата ни больничных, ни отпусков. Вы понимаете? И сейчас хлынула толпа беженцев. Беда вся в том, Татьяна, что информационная война нужна именно для того, чтобы мы обо всем об этом просто не задумывались. Продолжайте, извините, что я вас перебил. Вы понимаете, ну как же так? Вы посмотрите, что творится. Беженцы, мне знакомые, работают там. Они даже не соглашаются, 17 тысяч им мало. А как же мы-то здесь за 10? Как же? Выбирают, какие новые вещи им дают, какие не новые вещи дают. А не кажется ли, что получится, как в сказке, зайчик и лисичка, опустил он ее в свой домик? Так не получится? Да так уже, по-моему, получается. Я, знаете, что... Спасибо большое. Я, знаете, что хочу сказать? Я хочу сказать, что в действительности передача-то не политическая. Но то, что в заросших полях своих есть правда, и то, что воевать или поддерживать, уж тем более поддерживать войну, гораздо легче, чем на нашей не очень простой русской земле вырастить хлеб или сделать, ну, так, как в Европе, когда каждый клочок земли тщательно разлинован и занят. Вот как бы тогда можно думать о геополитике, а пока стоит действительно на свои собственные поля оглянуться, потому что правда-то она всегда в земле, ее же больше нигде нет. Вообще ведь, вот чего я все время пытаюсь сказать, в действительности в России, ну, исторически, существовало всегда только две правды. Если закрыть глаза и задуматься, то первая правда – это правда христианская, а вторая – правда марксизма-ленинизма. Ну так вот, какой бы из этих правд вы не придерживались, вы можете отталкиваться от нее по той простой причине, что если правда является правда христианская, то, как вы помните, в одной из главных притч Нового Завета отец отпускает блудного сына в тот мир, где тьма и скрежет зубовный. Он предупреждает его, но отпускает. И сын уходит и забывает отчий дом, забывает. И тем не менее однажды в нем просыпается воспоминание. И он возвращается. И тогда отчий дом принимает его. Отец принимает его и прощает его за все. Вот если мы считаем, а многие сегодня считают именно так, Украину своим братом, младшим, разумеется, или сыном русского народа, или дочерью, как кому угодно, то, в общем, все равно же по логике вещей нет никакого выхода. Старший должен отпустить младшего, чтобы он обрел самостоятельность. Это с точки зрения христианской правды всегда так. Вообще, меня сделал христианином во взрослом возрасте. Я крестился, отец Александр Мень и старец Силуан. Старец Силуан, святой Силуан, это греческий старец прошлого века. Так вот, старец Силуан, он тогда, мы очень много его читали в 70-х, 80-х годах прошлого века. И он когда-то очень ясно говорил: ну вот если ты не любишь врага своего, ты не христианин. Вот точка, как бы, как критерий. А проблема заключается в том, что это ведь всего лишь чуть-чуть переиначенные старцем слова самого Иисуса Христа. Так что чего уж тут говорить о религии и любви? И очень жаль мне, что мне, светскому человеку, приходится это говорить, а церковь молчит. Обратите внимание, в тряпочку молчит, как будто в рот воды набрала. И это, наверное, что-то очень характерное для того, что происходит сейчас. Ну, а с точки зрения коммунизма тоже все же очень просто. Во-первых, надо его построить, социализм или коммунизм, сначала в своей собственной стране. Это тоже всем нашим понятно. А во-вторых, ну, какой там коммунизм? Вся выгода, которая кому угодно может быть от любых войн, включая сюда информационную, это выгода не нам. Нам один убыток. А выгода, конечно, огромным межгосударственным корпорациям, монополиям. Как бы никто другой выгоды все равно не получит. Поэтому с точки зрения правды коммунизма это тоже невозможно. Поэтому остается только одна правда, моя, правда невроза, комплекса неполноценности, как говорит Павел. Я вам только одну фразу скажу до второй музыкальной паузы. Она для меня все прояснила. Эта дама пожилая, лет 65, в метро в Московском, ругалась с другой дамой по поводу Украины. Ругалась она не очень прилично, поэтому я так, с поправками, конечно, процитирую. Она кричала на весь вагон. Она кричала: «Эти украинцы, ишь, чего захотели? Они в Европу захотели? Так шиш им! Пусть как мы поживем, без пенсии, без зарплаты. Вот пусть и они так живут». Конец цитаты. А я вдруг стоял, вытаращив глаза, и думал: «Господи, Боже мой, это же мы позавидовали, по крайней мере, эта дама, что они в Европу собрались. А вдруг там действительно лучше будет? Нет, никак, чтобы кто-то жил лучше, чем мы? Да ну шо вы, как же этого допустить? Бить их надо! Великая христианская страна. Еще одна музыкальная пауза. Что ж, продолжаем говорить об информационной войне. Здравствуйте, Владимир. Алло. Да? Владимир, слушаю. Владимир Георгиевич Зайцев, я давно с вами не связывался, очень рад. Ну, в общем, касается меня она очень... Я служил в Бресте, и там были украинцы, возможно, бендеровцы, Бендриковский Владимир Васильевич, и Висмантас был из Литвы. Со всеми можно найти общий язык, потому что просто вот у нас с этим с Бендриковским... Если захотеть, правда? Вот такая поговорка. Ну как додумался, скажи, что нету времени для лжи. А мучительный вопрос, ответ о правде, правда, права, силы нет. Есть людей опасность говорить правду. А все-таки нет времени лгать просто. Нам на нашей земле очень много есть других проблем, чтобы мы вместе искали общий язык. И вот у Бендряковского как раз была такая картина «Рыцарь на распутье». Вот он сам натянул этой самой этой полотно, я ему помогал грунтовать, разлиновал и подарил эту картину, там оставил в этой части. Ну, спасибо большое, Владимир. Людей... Спасибо. Здравствуйте, Лидия Ивановна. Алло. Лидия Ивановна, есть у нас? Есть, есть. Слушаю вас. Это мы вас слушаем. Вернее, Лидия. Я, да. Говорите. Добрый вечер всем. Я бы хотела вопрос этот рассматривать с точки зрения неоспоримых фактов и с точки зрения международного права. Ну, поскольку я выпускник Института международных отношений. Значит, референдум является высшей определяющей мерой для законодательства любой страны. Это выше правительства, выше парламента и так далее. Значит, был референдум на Украине, в Донецке, на Полтаве и так далее. Был. Значит, 95%, 98% проголосовало, пусть даже подделка 30%. Все равно большинство населения высказалось за самостоятельность. Да. Значит, признан референдум не был. Спасибо, Лидия Ивановна. Но я, к сожалению, величайшему первое. Не очень в этом разбираюсь. В международном праве. Да и, во-вторых, передача у нас не юридическая. Не-не, я не уклоняюсь. Я просто... Есть у меня мучительное сомнение в том, как мы отреагируем на референдум. Ну, вот скажем... Вот Владимир только что звонил из Кировской области. Как мы прореагируем на референдум по отделению Кировской области? Как бы... Я не знаю, насколько валидны результаты референдума в отдельных областях страны. Или все-таки нужно спрашивать всю страну, все население страны. Они за отделение Донецка или нет? Вот здесь у меня есть некоторые сомнения, хотя еще раз подчеркиваю, я и не юрист. Ведь это же не страна проводила референдум, а некая область. Вот это мы... Опять, снова, мы задумываться об этом не хотим. Ну, в общем, да, вот понимаете, Шотландия голосует за отделение от Англии, королева обеспокоена, Ирландия отделилась. Вообще, есть такая тенденция сейчас центробежная в мире. Ведь весь вопрос в том, что рано или поздно она сменяется, центростремительный. Если... Мы хотим, чтобы народы выросли и научились себя уважать, то мы, наверное, все-таки должны учиться все. Я же не только о России говорю, я об Украине тоже. Как-то отпускать друг другу. Демонстрировать не только свою власть над человеком, но и свободу. Потому что как бы иначе нет человеческого в человеке. Ведь на самом деле война, все, что может породить, это мифы ненависти. Ведь, как вам сказать, Тарас Шевченко, Богдан Хмельницкий, Степан Бандера – это люди, у которых есть свои объективные биографии, свои объективные трудности, предательства. В общем, целая куча разного была в их жизни. Но когда появляется ненависть, из таких людей создают миф, с которым невозможно бороться. По той простой причине, что он становится сильнее правды. Он становится тем самым мемом, вирусом психическим, о котором говорил Павел. Но только для того, чтобы это появилось... Нужно сначала разбудить в людях не любовь, а ненависть. И вот, по-моему, мы сейчас все, каждый из нас, в этих самых разговорах в общественном транспорте, в семье и на улице, наполняемся ненавистью. Вот этот результат информационной войны у самого доброго народа в мире меня пугает больше всего. Надо просто подумать. Ну вот подумать. Украинцы хотят в Европу. Но понимаете, в чем дело? Ведь мы тоже без Европы никак не смогли бы существовать. Вот если задуматься, то без реформ Петра Первого, который взял топор и стал окно в Европу рубить, не куда-нибудь, обратите внимание, то он как бы не было бы ни Толстого, ни Тургенева, ни Достоевского, по той простой причине, что с точки зрения старообрядчества и вообще авторства не может быть. Ну, не было бы великой русской культуры без европейской. Только сейчас мы вот говорили о Чайковском, Лебедином озере, которое находится в Альпах, там у дворца Людовика II. Мы должны сами понять, куда мы хотим, люди. Вот в Европу, в Китай, в Малайзию мы к чему стремимся сами? Как только люди, каждый отдельный человек начинает задавать себе этот вопрос, информационные войны прекращаются, и влияние они на нас оказывают куда меньше, ненависти меньше тогда в нашем собственном обществе.